Привратница. В 90-е годы Сашин отец Валерий Федорович Есипов, кандидат химических наук, доцент кафедры высокомолекулярных соединений химического факультета Государственного университета города Тушинска, был вынужден работать в вокзальном газетном киоске. Ситуация складывалась тягостная, горькая. Заводскую зарплату жены Ларисы все чаще выдавали телефонными аппаратами, доцентскую зарплату не выдавали вовсе. А дочка росла, вырастала из старой одежды, хотела новые осенние сапожки, новый пенал. И науку пришлось вырвать из повседневности, отложить на самое дно суетливого, хлопотного существования, с надеждой когда-нибудь ее оттуда достать. К сожалению, достать науку обратно и вернуть в свои будни Валерию Федоровичу так и не удалось. Тяжело провалившись в подвальную темноту жизни, она очень быстро сопрела, сгнила, распалась на атомы. А наверху тем временем пестро цвела киосочная душа. Распускалась яркими коммерческими красками, торжествующе шелестела журнальными страницами и целлофановыми обертками. Помимо газет и журналов, в киоске Валерия Федоровича продавались шариковые ручки, зажигалки, календарики и постеры с изображением зарубежных артистов, брелоки в виде сердечек с маслянистой жидкостью и блестками внутри, неизменные, наводнившие рынок шоколадные батончики и фруктовые жвачки со вкладышами, а также всевозможные игрушки от тетрисов и волшебных экранов до липких мячиков-лизунов и радужных пружинок. Валерию Федоровичу было непомерно тяжело находиться в киосочной сердцевине среди всей этой давящей разнородной пестроты, расколовшей его настоящую жизнь, словно плоскогубцы грецкий орех. Каждый раз, глядя на аккуратно разложенные бестолковые товары, он ощущал мучительную горечь, и в той опустевшей части сердца, откуда ему пришлось выдернуть кровью свое научное призвание, сквозило мертвым холодком. А вместе с олиповатым киосочным духом Валерия Федоровича тяготил и дух вокзальный. Две эти сущности крепко связались в его сознании, стали практически неразделимы. Разноликая многоголосая суета, бурлящая вокруг его постылого островка торговли, была не менее тягостна, чем сам островок. Но для маленькой Саши вокзал 90-х годов был лучшим местом ее жизни. После уроков она сразу мчалась к отцу на работу, в ущерб забавам, играм и легковесной болтовне с одноклассницами, так и не ставшими ей подругами. Набросив потертый ядовито-желтый ранец на одно плечо, Саша вихрем летела через осенние скверы, тепло и пряно пахнущие мертвой листвой. Свободно плыла сквозь туманный кисель декабрьских сумерек, воздушно скользила по мерзлым солнечным улицам января. Либо весело хрустела тонкими ледяными косточками мартовских луж, выпуская наружу темную кровь уходящей зимы. И внутри Саши горячо пульсировало беспримесно чистое детское счастье. Дорога занимала обычно без малого полчаса. Почти 30 минут живого радостного предвкушения. Прибежав на вокзал, Саша молниеносно пробиралась сквозь густое многолюдное варево к отцовскому киоску, плюхалась на раскладной табурет или, например, нераспакованный ящик с шоколадно-вафельными батончиками «Темпа» с пакетиками «Инвайта». Торопливо пересказывала отцу школьные новости, жадно хлебая сладкий пиквик из термоса. Валерий Федорович слушал внимательно с нежным чутким интересом, прятал свою неизбывную терпкую горечь подальше от Сашиных глаз, в глубокую внутреннюю темноту. И горечь тянулась в потемках, скрытая, невидимая, словно проводка в стене. Конечно, несмотря на поверхностно гладкую отцовскую безмятежность, Саша подозревала, что ему тяжело. Смутно чувствовала, что внутри себя он отгораживается, замыкается, чернеет, зарастает крупными густыми сорняками. Но это подозрение всегда оставалось где-то на периферии чувствования, за пределами беспечных, наполненных трепетной радостью будней. Саша не подпускала мысль об отцовской жизненной драме слишком близко к своему хрупкому, легко ранимому сознанию. Не давала этой мысли ясно очертиться в голове. Ей отчаянно, всеми фибрами души, хотелось не омрачать свое пребывание на вокзале, свою единственную полновесную отраду, милостиво подаренную кем-то свыше. После рассказа о прошедшем школьном дне Саша отправлялась к перронам встречать поезда. Готовиться к появлению грязно-зеленых, облезло-ржавых вагонов, таящих в себе неведомых пассажиров. Больше всего на свете маленькая Саша любила ждать. Прослушав объявление о прибытии, она с упоительным волнением вглядывалась в завокзальную расплывчатую даль. Затаив дыхание, стояла в суматошной толпе встречающих. Мысленно утопала во всеобщем воодушевлении, слушая обрывки посторонних жизней и торопливых, рубленных разговоров, проносящихся мимо. Вдалеке раздавался слабый гул, проступал зыбкий контур головного вагона. Затем гул постепенно уплотнялся, крепчал, перрон вздрагивал, и, наконец, подплывал тяжелый, усталый состав, набитый всевозможными, чаще всего нескладными, незадачливыми человеческими судьбами. Двери вагонов распахивались, и поезд будто с облегчением выдыхал, освобождаясь от скопившегося живого груза. Люди выскальзывали в полупрозрачную сумеречную серость, в колючий сизый мороз, в липкую томительную духоту. Сливались со встречающими, передавали объемные потрепанные сумки, раскосыми волнами перекатывались к выходу в город. Людское море вокруг гудело, нестройно, неслаженно, словно оркестр во время настройки перед концертом. И каждый раз Саша придумывала судьбы прибывшим пассажирам, случайно выбранным из толпы. Представляла, зачем и почему они приехали в Тушинск. Вот, например, та женщина, плечистая, угловатая, с тяжелым макияжным лицом, в сиреневом пиджаке с крупными перламутровыми пуговицами, она решила перебраться из родного поселка в более крупный город, оставить работу школьного библиотекаря с непостижимо мизерной издевательски нищенской зарплатой и попробовать себя в торговле, как Сашин папа. Только в отличие от Сашиного папы, она еще наполнена иллюзорным предвкушением новой энергичной, красочно-сытой жизни. Позади нее осталось все закисшее, унылое, устаревшее. Закисшие, покрытые удушливой пылью книги про советских образцовых детей. Закисшие, утопающие в беспробудном апатичном пьянстве бывший муж. Закисшая, безвольно распавшаяся страна. Все утекло в сонное, инертное прошлое. И вот она бодро шагает по платформе навстречу солнечному апрельскому дню, остро пахнущему молодой травой и надеждой. Решительно тащит за собой увесистую клетчатую сумку и громоздкий чемодан с отвалившимся колесиком. Или вот сквозь сухой морозный воздух, сгустившийся до сини, идет уже бывший, уже отчисленный студент Московского инженерно-строительного института. Бедолага, заваливший зимнюю сессию из-за несчастной любви. И теперь он возвращается в родной Тушинск, обратно под родительское крыло. Родители, правда, сейчас на работе, а встречает его старшая сестра, успевшая обзавестись мужем-бизнесменом и превратиться в эталонную домохозяйку. Она ждет беспутного брата не на платформе, а в здании вокзала, возле касс. Сегодня холодно, и ей не хочется покидать нагретого вокзального нутра. Она, наверное, сейчас нетерпеливо цокает тонкими каблуками по грязной бежевой плитке, раздраженно теребит круглую кофейного цвета пуговицу на сливочном пальто. А бывший студент идет боязливой, нетвердой походкой, словно осторожно выбирая место для каждого нового шага. У него приторно-молодое лицо, девичьи пухлые губы, девичья пышная челка из подвязанной шапки, растерянные телячьи глаза. Он безотчетно глотает мелкие острые снежинки, внезапно наполнившие воздух. С тревогой думает, как отреагируют на его приезд родители и что вообще теперь будет с его неуклюжей, несуразной жизнью. За плечами у него спортивный рюкзак с прицепленным крупным брелоком в виде пистолета. При каждом шаге пистолет вздрагивает, бьется, будто дополнительное наружное сердце, такое же тяжелое и тревожное, как внутреннее. А вот из последнего вагона под тихий вечерний дождь выходит совсем потерянный и опустошенный мужчина. Он словно весь состоит из хрупкого полупрозрачного стекла, покрытого тонкими трещинами. К нему медленно подходит пожилая женщина, его мать, сгорбленная, будто слегка придавленная сверху. Саша четко видит их обоих в сочно-оранжевом свете фонарей. У матери морщинистое, смуглое, очень мягкое лицо, словно намокшая курага. Печальные выцветшие глаза. И под левым глазом, застывшая окаменелой слезой, грустно светлеет бородавка. Они не виделись почти 9 лет. Почти 9 лет назад мужчина уехал из родного Тушинска, женившись на парикмахерше с двумя детьми. Обосновался в далеком промышленном поселке городского типа. С родителями-интеллигентами, горячо не взлюбившими парикмахершу, решительно порвал всякую связь. А 2 дня назад узнал о внезапной смерти отца. Подскочило давление, разорвался сосуд. Геморрагический инсульт. Прямо как у соседки снизу в прошлом году. Саша запомнила название. Он взял билет на ближайший поезд, и вот они с матерью идут по платформе, сквозь еле слышный шепот вечерней мороси. Хлипкие, неустойчивые. Неуклюже клонятся вперед и куда-то в бок, будто пытаясь опереться на влажный осенний воздух, на фонарный свет, на собственные зыбкие отражения в тоненьком блеске луж. Они не смотрят друг на друга, задумчиво и тяжело молчат. Подобрать слова слишком трудно, почти невозможно. У обоих в груди кровоточит 9-летняя дыра. Гноится, болит, намокает от дождевых капель. Сезоны сменялись. Пассажиры все прибывали, обрастали в Сашином воображении переживаниями, мыслями, жизненными событиями. Некоторые, выходя из вагона, мрачнели, погружались в густую, непроходимую вязь внутри себя. Другие, как фантазировала Саша, с нахлынувшей едкой болью вспоминали прошлое, принимались расчесывать до крови старые обиды. Третьи, наоборот, внутренне расправлялись, словно пружины, в нетерпеливом предвкушении чего-то нового, неиспытанного. И Саша безустанно встречала своих непохожих друг на друга незнакомцев, с упоением глотала вокзальный воздух, пропитанный железистым привкусом рельсов и шпал. Замирала перед открытием вагонов, наполненных еще не родившимися, но уже зарождающимися в глубине воображения историями. Ей было бесконечно хорошо стоять вот так в стороне, чувствовать в груди теплые толчки сердца и ждать. А однажды произошло удивительное. В мае, когда Саша заканчивала 5 класс, одним солнечным вечером из прибывшего поезда вышел молодой человек в джинсовой куртке с коричневой дорожной сумкой через плечо. Умиротворенно огляделся по сторонам и зашагал по платформе неторопливой, расслабленной походкой. У него были аккуратно узкие черты лица, тонкий нос, ровно очерченные скулы, слегка заостренный подбородок. Взгляд излучал поразительное, нездешнее спокойствие, далекое от суетливой, нервозной массы остальных пассажиров. Весь его облик казался тихой водной гладью, избавленной от малейшей ряби и невозмутимо впитывающей опрокинутое небо. Саша всматривалась в его образ и все никак не могла представить, зачем, по какому поводу он приехал в Тушинск. За спокойствием не получалось разглядеть ничего, кроме разве что легкой тени сдержанного любопытства. В итоге Саша решила, что он просто приехал посмотреть город, познакомиться с местными достопримечательностями. Хотя, разумеется, это было абсолютно неправдоподобно. Молодой человек остановился возле продуктового ларька, неспешно закурил, глядя куда-то за пределы вокзала, в сторону заброшенной мебельной фабрики, сверкающей осколками заката в разбитых стеклах. А Саша сдалась, бросила тщетные попытки придумать более вероятную цель его приезда. С легким разочарованием вернулась внутрь к отцовскому киоску. До следующего поезда оставалось почти 30 минут, и она как раз успевала доделать домашнее задание по математике. Однако едва Саша уселась на ящик с каучуковыми мячиками и раскрыла болотно-зеленую, отмеченную липким чайным кругом тетрадь, как молодой человек из поезда возник совсем рядом с киоском. «Вечер добрый», — сказал он уютным, мягким, войлочным голосом. «Путеводитель по городу у вас и не найдется?» Валерий Федорович посмотрел в ответ с настороженным, задумчивым удивлением, словно ожидая подвоха. «По какому, простите, городу?» Молодой человек улыбнулся. Вблизи Саша увидела, что у него карие глаза и сладко-теплый взгляд — будто крепкий, свежезаваренный чай с кусочком сахара. По Тушинску? Я ведь в Тушинск прибыл, верно? Не перепутал станции?» «Не перепутали», — растерянно покачал головой Валерий Федорович. «Ну так вот, ищу путеводитель, хочу посмотреть город, местные достопримечательности». При этих словах Саша невольно вздрогнула, оторопела, мысленно замедлилась, словно внутри нее сорвалась с места и покатилась в мерзлую пустоту какая-то деталь. Валерий Федорович развел руками. Путеводителя по Тушинску не только не было в его киоске, но и, скорее всего, не существовало в природе. За ненадобностью. Никто никогда не приезжал сюда просто посмотреть город, эту тяжеловесную, бесхарактерную, застывшую в бетоне унылость. В Тушинске иногородние жители оказывались в основном по долгу службы, под тягостные рабочие необходимости. Некоторые наведывались в гости к знакомым и родственникам в пепельно-серые дремотные хрущевки. Другие приезжали поступать в местный тоже пепельно-серый университет, где Валерию Федоровичу когда-то посчастливилось работать. Обитатели соседних поселков иногда пытались пробиться на прием в местные поликлиники, чуть лучше оснащенные по сравнению с областными. Но чтобы кто-то заявлялся в Тушинск ради достопримечательностей, такое казалось чем-то запредельным, фантастическим. «Простите, путеводителей, к сожалению, не держим. Может, хотя бы карта найдется?» Молодой человек говорил все так же спокойно и мягко. В неспешных интонациях звучала густая протяжность, уютная медовая тягучесть. А Валерий Федорович скованным, как будто извиняющимся жестом, обвел свой киоск и горько усмехнулся. «Карты есть разве что игральные, с персонажами Санта-Барбары». «Благодарю, но играть мне не с кем. Путешествую без попутчиков. Удачного вам завершения дня. Пойду искать путеводитель дальше». С этими словами он невозмутимо зашагал к выходу из вокзала, постепенно исчезая из поля зрения, теряясь в плотно спрессованной гомогенной толпе. А Саша с того дня перестала наделять прибывающих пассажиров индивидуальными судьбами, сочинять для них личные, обособленные цели приезда, отдельные жизненные обстоятельства. Саша стала представлять, что все они приезжают в Тушинск ради самого Тушинска, и что ей выпала роль встречать их у платформы, принимать на пороге города. Поезда привозили теперь толпы туристов, желающих прогуляться по улицам механизаторов и новой колхозной, сфотографироваться возле алюминиевого, тонированного под бронзу бюста Карла Маркса на Юбилейной площади, задумчиво постоять на набережной реки Кровянки, с трудом волочащей свое усталое красновато-бурое тело. Заглянуть в одноэтажное темно-кирпичное здание краеведческого музея. Двери вагонов распахивались, туристы выплывали на платформы и мягкими стройными волнами двигались в сторону встречающей их Саши, бессменные проводницы к выходу в местный мир. Они шли вместе, нераздельно, словно в одном безграничном туристском теле, и были наполнены одним на всех предвкушением свежих экскурсионных впечатлений. Прибывающие сплачивались, креплялись с Сашей, живым символом Тушинска, его вокзальной душой. Она с естественной легкостью сводила воедино непрерывные потоки городских гостей своим неизменным присутствием, торжественным ожиданием. Тушинск начинался с нее. И каждый раз, когда перед Сашей возникала толпа новоприбывших туристов, ее охватывало ощущение теплого, свежего, будто только что испеченного чуда. В груди мгновенно раздувалось празднично-золотистое солнце, дышалось легко, свободно, несуетно, словно тесный Тушинский вокзал наполнялся просторным дуновением вечности. Все изменилось в сентябре, в начале нового учебного года. После падения занавеса некоторые Сашины одноклассники уже успели побывать с родителями за границей. Теперь к этим счастливчикам примкнула и Оля Савицкая с третьей парты. Летом она съездила с мамой и младшим братом в прекрасный город Анимию. Об этой поездке ярко рассказывала внушительная стопка глянцевых фотографий, которую Оля принесла в школу похвастаться. Одноклассники передавали снимки по рядам, комментировали, то ли завистливо, то ли восхищенно причмокивали, задавали вопросы. Оля отвечала охотно, с подробностями, и ее голос стелился гладко, горячо, переливчато, будто успел пропитаться шелковистым, жарким сиянием далекого города. Когда интерес к фотографиям поутих, и одноклассники постепенно начали переключаться на несделанные домашние задания, стопка, наконец, дошла до Саши. Всю большую перемену и почти весь урок ОБЖ она разглядывала, затаив дыхание, красочные карточки с отпечатками глубоко умиротворенного, словно навечно установившегося рая. И картинно замершая, застывшая на снимках анемия, пробуждалась в Сашиных ощущениях, обрастала рельефом, наливалась теплой, пульсирующей жизнью. Перед глазами щедро сверкали оттенки голубизны, бирюзы, лазури. Море колыхалось у берега солнечно-малахитовыми прожилками, а в далекой искрящейся сине мелькало разноцветными парусами крошечных яхт. На фоне облаков величественно темнели острые конусы кипарисов. Раскидисто и мощно дышали пинии, сопротивляясь влажному напору ветра. Празднично пестрела у подножия высокого холма мозаика крыш, а наверху одиноко и строго сияла белая аскетичная церковь. Зеленел остролистный плющ, жадно струился по каменным стенам и мраморным аркадам старинных вилл. Все было живым, настоящим, почти ощутимым. Но особенно поразила Сашу в тот раз, захваченная одним из кадров, вокзальная площадь Анемии. Просторное, охристо-терракотовое здание вокзала, а перед ним роскошный фонтан в виде павлина, распускающийся пенными струями хвост, сверкающий пышный веер. В легких хрустальных брызгах радужные блики, ослепительные солнечные мазки. И утонченная, непринужденная изящная скульптура, мраморно-белоснежная райская птица, непременный атрибут Эдема. Глядя на павлина, Саша вдруг сникла, провалилась в унынии. Ей невольно подумалось о фонтане перед Тушинским вокзалом, о невзрачной, треснувшей в нескольких местах глыбе бетона, давным-давно не издававшей радостного водяного журчания. Даже в жаркие летние дни Тушинский фонтан сурово молчал, замыкался в своей бетонной бездушности. А вокруг молчаливой глыбы, в облупившейся когда-то желтой фонтанной чаше, прорастала болезненная трава, и безжизненно мерцали осколки бутылок. Вслед за фонтаном в Сашиной голове возникли тушинские нелеченные улицы с асфальтовыми ранами и волдырями. Тушинские неухоженные скверы, которые скоро должны были потонуть в гнилой листве цвета картофельных очистков. Тушинское грузное небо, набухающее тревожной тоской. Заржавелые детские площадки. Монотонные коробки школ и поликлиник, вечным сном уснувшие фабрики. Саша внезапно увидела все таким, каким оно было на самом деле. Сначала в своих мыслях, а затем и в реальности, когда шла после уроков на работу к отцу. В этот раз она не бежала, а медленно ковыляла, сгрустнувшая, отяжелевшая, еле-еле переставлявшая свинцовые ноги. Стало обидно, горько, и где-то в глубине горла, в каком-то его особенно уязвимом месте, появилась глухая сдавленная боль. Саша подумала, что приезжающие в Тушинск туристы, должно быть, глубоко разочаровываются при виде всей этой беспросветной понурости. И ответственной за их разочарование является она. Ведь это она встречает их на пороге города, торжественно принимает у тушинских ворот. А за воротами оказывается сплошная всепоглощающая серость. Получается, что Саша обманывает городских гостей, питает в них ложные ожидания. Обманывать Саша не хотела. И с тех пор она твердо решила, что будет встречать туристов только в Анемии. Причем по-настоящему, в реальном мире, а не внутри своего бесплодного воображения. Она вырастет, закончит школу, институт и отправится в этот Эдем, чудесный солнечный город с фотографией Оли Савицкой. Будет работать в Эдеме встречающим гидом, ожидать на вокзале воодушевленных путешественников, которые абсолютно точно не разочаруются от увиденного. Саша не претендовала на роль экскурсовода по земному раю, не собиралась водить восторженные группы туристов среди старинного архитектурного изящества и первозданной радости живописной южной природы, рассказывать об исторических событиях города, о его знаменитых жителях из разных времен. Саша мечтала именно о роли привратницы, о роли эдемской служительницы, ждущей гостей. И когда ее спрашивали, чем она хочет заниматься во взрослой жизни, Саша неизменно отвечала: «Ждать». Ждать, встречать, приветствовать новоприбывших странников, указывать им путь, сердце благодатного пленительного города, передавать их другим эдемским служителям, сопровождающим по внутреннему миру анимии. Она верила, что это возможно. Надо просто запастись терпением. И далекие недосягаемые образы когда-нибудь обязательно станут действительностью. В один прекрасный день охристо-терракотовые стены вокзала анимии и райский фонтанный павлин будут для нее реальны, плотны, осязаемые.